Вот и мы с прибытием. Здрасте, как здоровье, сэр? Как песочек наш в карманы ваши ловится, а? Мразь чилийская, притопали старатели. Дермоеды, все ручьи перелопатели. Ну и рожи! Поглядите на трехпалого. Что надулся? Не по вкусу обхождение, да? А смердя! Иначе вы-то из рождения! Чи! Ой, как страшно, ишь! Глазищами ворочи. И видать до наших девочек охочие. Наверное, дядя пошутил, ведь это шут, верно? Я бы все ему простил, только в отбитом скверно. Ты Библию в последний раз давно читал трехпалый. Евангелие учит нас не горячить. Эпалу я на библейском языке тебя давно толкую. Тебя ударит по щеке, а ты подставь другую. Бутылка, вот стакан! Эй, где ты, щекотан? Сначала ты в космосе, а не только один.